неся больных и нечистыми духом и одержимых, которые и исцелялись все. Деяние 5:16. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». 2 Коринфянам 12:7. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Ефесянам 6:16. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Речь идет о демонических созданиях из адской бездны. Откровение 9:10. Демоны могут причинять боль и страдания людям. Почему? Библия говорит, вор, сатана, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна 10:10. В своей книге «Вперед с Божьим видением» Лестер Самрелл рассказывает об очень известном случае, который произошел в 1950-е годы с девушкой по имени Кхарита Виллануэва. Эта девушка находилась в тюремной камере в Маниле, и прямо на глазах надсмотрщиков ее избивали демоны. Лестер Самрелл пишет, «Эту сенсационную историю рассказывали по радио и в газетах. 13 мая 1953 года The Manila Chronicle сообщила, что полицейские и медики расследуют случай с девушкой, искусанной демонами. Далее в статье говорилось, минимум 25 человек, включая главу полиции Манилы, полковника Сезара Люцеро, подтверждают подлинность этого случая, когда невидимые существа кусали доведенную до полного отчаяния женщину. Виллануэва корчилась от боли, кричала и выла в агонии. На ее теле были видны следы от зубов и слюна, и все время все свидетели утверждают, что она никак не могла покусать себя сама. Другие люди в большом волнении говорили, что это невидимое пытается задушить девушку. Еще один человек заявил, «Смотрите, снова появились следы от зубов». Ей пытались помочь врачи, ученые, профессора, юристы и даже медиумы, но все было бесполезно. Лестер Самрелл получил приглашение на встречу с мэром города Лаксоном по поводу оказания помощи девушке. Мэр был явно потрясен беспомощностью врачей в этом странном случае. Лестеру разрешили молиться за нее. Затем он изгнал демонов. Они покинули ее, и она полностью исцелилась. Могут ли демоны мучить людей в аду? Библия утверждает, что демоны сами будут мучиться вместе с людьми после судного дня, когда смерть и ад будут брошены в озеро огненное и во тьму внешнюю. Матфея 5:20, Откровение 20:14. Библия говорит следующее. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 20:10. Однако я также верю, что Писание указывает, что в настоящее время в аду, Шеол или преисподнее, Бог позволяет демонам мучить заблудшие души. Я перечислил некоторые стихи, приводящие к таким выводам. Этого заключения в Библии можно не увидеть. Некоторые богословы могут не согласиться с подобным пониманием. Однако я уверен, что существует достаточно много стихов, указывающих, что мучение в аду — это не просто догадка и предположение. Главное не то, что говорю я, но то, что утверждает Писание. Я просто рассказываю о событиях, имевших место в моей жизни. Я действительно пережил эти мучения. Но ваше дело — решать, верить мне или нет. Исследуйте Писание, как это сделали мудрые верующие из Верии, смотри Деяния 17:11, ну и затем уже примите решение. Библия рекомендует нам размышлять и исследовать, и тогда мы сможем сложить вместе разрозненные куски, что часто происходит в процессе поиска ответов. Пророк Исаия говорит, «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного». Исаия 28:13. В притчах нам советуют искать мудрости, знания и понимания так, как ищут сокрытые сокровища. В другом месте в притчах сказано «Слава Божья — облекать тайное дело, а слава царей — исследовать дело» — притча 25.2. Так что давайте посмотрим на некоторые библейские стихи. Иисус сказал «И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Матфея 24:51. Смотри также Луки 11:46. Греческое слово «дихотомио» означает «резать», «рассекать», «разрезать пополам» или «на части». Это слово применялось для обозначения, в первом случае, жесткого метода казни, использовавшегося иудеями и другими народами, когда человека рассекали на две части. Во втором значении – рассечение плоти в результате жестокого бичевания. Эти два стиха говорят о суровом наказании, которому подвергаются те, кто оказался в аду. Некоторые богословы утверждают, что это слово не означает буквального рассечения на две части или надвое, но просто суровое наказание или отторжение от Бога. Может, да, а может и нет.